Песня об одиночестве. По городам ходил трубач, на площадях в трубу играл. Не знал трубач больших удач, а малых просто не считал. Он был ужасно одинок, он жил без друга и врага. За ним ходил хромой щенок, а с ним труба, труба. Да что говорить, не сладко жить, но как-то приходится жить, друзья. Ну вот война, зовут на бой, трубач недолго воевал. Он не умел играть отбой, сигнал в атаку он играл. И первым он от пули пал, здесь не поможет лучший врач. Как звать его, никто не знал, он просто был трубач, трубач. Мы снова в доме Карри. Лиззи накрывает на стол, хлопочет, торопится. Она снимает с себя фартук, хочет бежать наверх, надо еще успеть переодеться. Вдруг она замечает, что за столом не хватает одного стула, пятого. Она приносит его и, сдвинув остальные, ставит к столу. Медленно входит Ной. Ой, вы вернулись, Ной. У меня же ничего еще не готово. Не трогай ничего, Ной. Ну и не пачкай скатерть. Ну и что он сказал? К какому часу придет? Он не сказал точно, к какому часу. Вот это да. А что, если он вздумает прийти в 5? У меня же пирог минут через 10 будет готов. Ведь он потеряет всякий вид. Мне снимать его с огня? Лиззи. Ой, ну я совершенно с тобой заболталась. Мне же надо пойти еще переодеться. Чего доброго, он меня может достать в таком виде. Ну, послушай, Лиззи. Ну, подойди, пожалуйста, к телефону. Я сейчас. Хелло. Нет, вы ошиблись. Да. А кто это говорит? Кто? Снуки? В дверях появился Джим. Под правым глазом у него здоровенный синяк. Ну, добрый день. Ной! Ну, что ты собираешься ей сказать? Ну, я не знаю, чего хочет она. Ну, будь осторожен. Хеллоу! Хеллоу, Снуки! А? О, я чувствую себя превосходно! Ага, а ты? Я спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Да? Ты тоже чувствуешь себя превосходно, да? Снуки, это превосходно, что мы оба чувствуем себя превосходно. Джим. Ага. Снуки, я собирался тебе звонить. Ага. Да. Ага. Да. Ну, если бы ты не позвонил, я сам позвонил бы. Ага. Да. Что ты говоришь? Совпадение, да? Снуки, это замечательное совпадение. Ага, да. Что? Что ты? Это правда? Поклянись. Снуки, это замечательно. Это превосходно. Это би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Что она тебе говорит? Она говорит, что никак не дождется вечера, и что новенький Фордик спрашивает Би-би, где наш Джимми. Вот скажи ей, что их Джимми, Би-би, будет сидеть дома. Понял? Ну, Ной. Как знаешь. Ной! Я умываю руки. Хеллоу, Снуки. Да, я... Подожди. Я не могу сегодня. А? Да, ну... Ну, Ну, такое дело. Да я сам не знаю, почему. Ну, ты не обижайся, в следующий раз. Ну, правда, в следующий раз обязательно. Подожди, ну, подожди. Она трубку бросила. Ну, а что я тебе говорил? Я же говорил, что она будет преследовать тебя. Ей меня видеть захотелось. И она позвонила. Это естественно. Вон, Лизи хочет видеть Файла, мы идем и пытаемся его притащить. Разве нет? Где Лизи? Вы сказали ей? Ну, как я вам в этом платье, друзья? Очень. Правда? Очень. Вы знаете, оно мне и самое ужасно нравится. Ну так что же, друзья, что мне делать с пирогом, когда мы садимся к столу? А мы можем начать обедать в любое время, Лизи. В любое время?